А что, выбралась она из-за их спины, подошла ко мне метра на два, вроде как чтобы бросить профессиональный взгляд, осмотрела с ног до головы оценивающе, так цыгане смотрят на лошадь, и заявила, забыв поздороваться, неплохая фактура, есть с чем поработать. Замполит с лейтенантом притормозили в разговоре и посмотрели на меня, но я дал им легкий знак рукой, мол, не беспокойтесь, все нормально. Конечно, того же Димку Говорова, да и не только его, эта столичная штучка просто убила бы наповал этой своей фактурой, причем с гарантией, но тут был я, а я, да что я, свою закалку медными трубами я уже прошел, немного преждевременно и незаслуженно, правда, ну да что уж теперь, тем более что вот, пригодилось же, в училище до войны мне платили 700 рублей ежемесячного денежного довольствия как инструктору, получалось раза в два побольше, чем у мастера на заводе, и это при бесплатном питании по форме 8А, а там был и шоколад, и все, что хочешь. Форму нам пошили специально каждому, как на выданье, по фигуре, а я еще до войны плотно занимался гимнастикой на снарядах, успел набрать на довоенном питании килограмм 10 мышц, да и потом это дело не бросил. Так что, когда мы выходили на вечерние прогулки и шли по улицам, хорошо одетые, в своих длинных синих шинелях, в хромовых ворошиловских сапогах, черт, да нам аплодировал весь город. Отношение к нам было самое хорошее, а уж девушки нам улыбались так, что, да и замполит не зря сказал, что морда у меня плакатная, а ему можно верить. Вот потому так и вышло сейчас, что для меня этот самый ее столичный шик был что слону дробина. Неплохая фактура, да, скучающим тоном согласился я с ней, повезло вам. А теперь, товарищ сержант, подойдите и обратитесь как положено. Девушка возмущенно вспыхнула и обернулась к тем двоим, ища поддержки, но замполит просто кивнул мне и со спокойной душой потащил очкастого лейтенанта в свою землянку, показывать столь милые его сердцу графики и прочую наглядную агитацию. Выполняйте приказ, вновь все тем же ровным тоном посоветовал я, и она подчинилась, да и что ей было делать. Девушка медленно, борясь с собой, отошла от меня, а потом резко развернулась и, вскинув правую руку в воинском приветствии, врубила строевой шаг. «Товарищ старший лейтенант!» — выкрикнула она мне прямо в лицо, остановившись в паре метров, чуть ближе, чем надо было, сержант Рябинина. «Разрешите обратиться?» «Разрешаю», — сказал я и, видя, что она замялась, с удивлением понял, что она просто не знает, как там дальше нужно, и можете своими словами, хотя строевую подготовку вам надо бы подтянуть, сержант Рябинина. Учтите, пожалуйста, мое замечание на будущее. Прибыла в ваш полк в командировку, как фотокорреспондент, от фронтовой газеты, выдохнула она и отвернулась, прикусив губу, в уголках глаз ее появились злые слезы и больше, как я понял, разговаривать со мной она не захотела. Пока сержант злилась, я успел рассмотреть ее и решил, что прав был Олег и что зря я с ней так, можно было бы и полегче, она бы поняла и простыми словами. А вообще хорошая была девушка, отчаянно рыженькая, в веснушках с большими темно-синими глазами и, несмотря на напускной лихой вид, домашняя да нельзя. Хотя форма на ней сидела как влитая, тут она постаралась, да и фигурка в этой самой форме была, как у нас иногда говорят, с высоким центром тяжести, спортсменка, наверное. На животе у нее болталась самая настоящая лейка, висевшая на перекинутом через шею ремне, это я тоже оценил. Такую не в раз и достанешь, у нас ведь и фет за удачу можно считать. А уж как мне обидно было, вдруг по-простому сказал я, и она чуть вздрогнула, с утра готовился, ждал, мылся, брился, и тут на тебе, фактура, говорят, 1-1. Так что давайте мириться, товарищ Рябинина. Я протянул ей руку, но она отвернулась еще дальше, чтобы проморгаться, и мне пришлось продолжить. Если захотите, буду позировать вам во все стороны света, прямо как настоящий индеец, и слова против больше не скажу. Она чуть хихикнула и, наплевав на обиду, вытерла слезы рукой. Меня, кстати, Александр зовут, Артемьев, можно просто Саша, и давай на ты, ладно, а я Марина. Она повернулась и пожала мне руку, лед был сломан, очень приятно, Саша, только почему как индеец? Ну, как же, я картинно повернул голову влево, чуть задрав ее и выпитив нижнюю челюсть, ведь именно так, по моему мнению, выглядели настоящие индейцы, вот, как гордый орел, очень-очень хорошо. Вдруг засуетилась она вместо ожидаемой улыбки, начав хватать свою лейку, вот так и стойте, Прямо находка. Я сейчас, я расправил плечи и приосанился, гулять так гулять, и она, быстро проверив настройки фотоаппарата, сделала пару тщательно выверенных кадров, причем чуть присела передо мной, для геройского ракурса снизу вверх. А ловко ты, без тени лести похвалил я ее, вот теперь чувствуется, умеешь. Так ведь я училась у самого Штеренберга, объяснила она, очень довольная тем, что я сумел оценить ее квалификацию. По-настоящему, на портретиста, вы себе даже не представляете, Саша, как, ты, а не вы, перебил я девушку, договорились же. Хорошо, с некоторым усилием согласилась она, а я подумал, что вот Олег снова оказался прав. Пожалуй, что перед ним она бы пересилить себя не смогла, ты, так вот, ты не представляешь, как он нас учил, и лейку вот эту, тут она потрясла передо мной фотоаппаратом, он подарил, а там такой объектив, и во фронтовую иллюстрацию меня с его подачи взяли, ух ты, этот журнал мы знали, и достать его было для нас радостью великой, во-первых, был он редкостью, а во-вторых, это и правда был здоровский журнал, на 16 листах, с трехцветной печатью, наполненный качественными фотографиями с аннотациями, рисунками, карикатурами. Очень интересно было его полистать на досуге. Там не печатали больших статей, там были только иллюстрации, за что его и ценили. И, кстати, хранили, в отличие от газет. Здорово. А то, Марина улыбнулась, готово. 24 кадра было, 22 осталось. Чем остальные наполнять будем? А какое у тебя задание? Спросил я, чтобы хоть немного сориентироваться. Ну, вообще фото сделать, иллюстративное, и для себя, и для фронтовой газеты, как-то неопределенно и неуверенно ответила она, но потом спохватилась, и комсомол чтобы был. Ну, если надо, ответил я, разворачиваясь к стоянкам, то будет. Я, вообще-то, целый комсорг эскадрильи, тебе разве не говорили? Так что пойдем, Марина, к самолетам, а там уже и решим. Точно, обрадовалась она, это же можно сделать фото у самолета со всех ракурсов, а еще, вот, знаешь, прислонившись к лопасти винта, очень атмосферно получается, давно мечтала. Сделаем, конечно, мне оставалось только вздохнуть, я же обещал, к лопасти, так к лопасти, только поторопиться бы надо, не дай бог готовность объявит. Все-все-все, заторопилась она на словах, при этом очень тщательно и медленно надевая крышечку на объектив. Пошли, а ты, Саша, не ленинградец, я всех по говору угадываю, а с тобой непонятно немного, хотя и говоришь ты правильно, дальневосточник я, мне все же удалось увлечь ее за собой, в комсомольском аэроклубе начинал, а у нас там почти все недавно приезжие, причем отовсюду, потому свой диалект составить и не успели, говорим так, как по радио слышим, правильно, а над всеми остальными из-за этого смеемся, здорово, обрадовалась она. Комсомольск на Амуре, это же так здорово, это же всесоюзная стройка, я ведь тоже туда хотела, в Хитогуровке, только меня мама не пустила, я ведь из-за этого и в фотокорреспонденты пошла, чтобы все самой увидеть, и Дальний Восток, и Чукотку, и Камчатку, и Сибирь, и все остальное, и природа там у вас, говорят, настоящая, дикая, это правда, ответил я, мимоходом подумав о том, что мама у нее молодец, по большому счету. У нас там чувствовали себя хорошо другие, более уверенные в себе барышни, а вот именно ей было бы там тяжеловато. Природа у нас богатая, 6000 видов животных насчитывает наша природа, из них только комаров да мошки, все 5000. Да ладно, засмеялась она этой старой дежурной шутке, прямо 5000. И еще, Саша, ты не сильно обиделся на фактуру, согласна, по-дурацки получилось, только я уже устала доказывать всем, что умею, что я не просто так, а еще, ты знаешь, часто все начинают как дураки себя вести, как будто женщины никогда не видели, если б ты только знал, как это мешает, так ты и не доказывай, посоветовал я ей, немного подумав, ты устав врубай, если что, и не бойся прыгать через головы, ты же не рядовой сержант, так и так, у меня редакционное задание, разрешите его выполнить, окажите содействие, предоставив то-то и то-то, иначе ославлю на весь фронт в газете с фотографией, этого очень боятся, ты не смейся, вот и все. А если конфликт, тоже не ругайся, а по уставу его, негодяя, по уставу. Это как бы в другую плоскость все переводит, понятно? А если не помогает, то выбери самого старшего по званию или по возрасту, и к нему, но тоже по всей форме, они это любят. И для этого строевую подготовку тебе надо бы подтянуть, правда что? А вот с теми, кто ниже по званию, с теми ты по-простому, Марин, но без панибратства, понимаешь? Снисходить не надо, это чувствуют. А при чем здесь по возрасту, удивилась Марина, вон, ваш замполит, он же добрый очень, наш замполит, я даже остановился, и как это, интересно, тебя мама на фронт отпустила, а, наш замполит, да он любого тут съест или по стойке смирно поставит, Сергей Николаевич, Марина, гражданскую прошел, голод, холод, разруху и все остальное, хотя ты права, вот как раз наш замполит хороший человек, ты к нему давай со всем уважением, оно того стоит. Кстати, пришли, вот она, моя ласточка. Я остановился и показал рукой на свой самолет, возле которого застыл с выпученными глазами, но, слава богу, хоть чистый и умытый, Мишка-техник. Марина, покосившись на меня, очень вежливо и ласково поздоровалась с ним, отчего он немедленно и густо покраснел. Все, отвернувшись, шепнул я ей, он теперь твой навеки, а потом, добавив голоса, спросил, ну, куда мне встать, так, тут же перешла в рабочий режим Марина, свет хороший, но можно самолет чуть развернуть, чтобы солнце точно в бок ему смотрело, можно, ну, вы тогда двигайте, а я пока подготовлюсь, вместе работать будем. Мишка замахал куда-то призывно руками, из кустов к нам подтянулись человек 5 техников, и они со мной вместе принялись разворачивать самолет, поднимая и занося влево его хвост, работали быстро и ловко, как на пожаре и, что самое странное, ни один из них при этом не навернулся, ведь смотрели они все сейчас, кроме разве что меня, не туда, куда надо. Спасибо большое. Встав перед солнцем и полыхая оттуда в его лучах на всех нас живым огнем в своих рыжих волосах, поблагодарила Марина, а я вам, если хотите, общее фото сделаю, и в полк потом пришлю, вы только скажите количество. Конечно, «Хотим», — отозвался из-под маскировочного навеса на капонире один техник в годах, «только давай, дочка, так, ты нас фотографируешь быстро, и мы тут же разбегаемся, некогда нам, некогда», — говорю. Повысил он голос на одного своего что-то забурчавшего подчиненного. Они быстро сгрудились перед моим самолетом, а я к ним лезть не стал, тем более что меня и не приглашали. Марина сумела очень художественно как-то их расставить и, тщательно примеряясь, не торопясь сделала 6 кадров, дополнительно что-то меняя в их компании перед каждым новым снимком. То туда направьте взгляд, то сюда, а вот именно вы присядьте, а вы привстаньте, посмотрите на меня все и улыбнитесь. Вот так очень хорошо, чувствовалась школа. Техники и правда улыбились ей как никому в полку раньше, наверное, и в самом деле очень атмосферные, как она говорит, фото получится. Все, убрав фотоаппарат от лица и шутливо поклонившись нам, заявила Марина, всем спасибо, сделаю по одному большому да по одному среднему отпечатку на каждого, есть у меня хорошая бумага, и тут же пошлю вам, дайте только до редакции добраться, а если за месяц не дойдет или помятая будет, пишите во фронтовую иллюстрацию Рябининой Марине, Москва, улица Правды, дом 24, снова отправлю, спасибо, дочка, за всех поблагодарил ее старшей техникой, не дав остальным опомниться, погнал всех по рабочим местам. Мишка тоже, посмотрев на меня, правильно прикинул шансы и умотал под навес, не став отсвечивать у самолета, и мы остались одни. Ну, вышел вперед я, говори, что делать. Очень мне повезло с тобой, Саша. Марина подскочила ко мне и, вцепившись в руку, оттащила к носовой части самолета, а то ведь кочевряжатся все, знакомиться пытаются, не понимают, что это очень важно. Это же фотоистория, а уж вас, летчиков, говорят, и не заставишь. Примета плохая, объяснил я ей, но я в приметы не верю, так что давай. А ты что же, раньше летчиков не фотографировала? Раньше я окопы копала, в 41-м году, потом в паспортном столе фотографом служила, потом совсем чуть-чуть в милиции, тоже фотографом, насмотрелась там всякого, и только вот недавно сюда, она поставила меня в какую-то особо героическую позу, показала, как расправить плечи, поправила мне воротник и ремешок планшета на плече, потом отошла назад, что-то прикинула и осталась довольна, принявшись колдовать над фотоаппаратом. Я же стоял с гордо вывернутой и чуть задранной вверх головой у самолета, над моим левым плечом высился кок винта, над правым выхлопные патрубки, и сам я весь немного подался влево и вперед, как она и просила, а на Мишкины обалделые взгляды мне было откровенно наплевать. Потом Марина, присев на одно колено, сделала два фото, и я с неожиданной тоской подумал, что вот, осталось всего 14, надо бы помедленней. Но делать ничего не стал, чтобы не мешать ей, тем более что Марина увлеклась работой не на шутку. То она фотографировала меня прямо под винтом, то вдали от него, то сбоку от самолета, и чтобы я непременно рукой за крыло держался, то в кабине, то рядом с ней, то под крылом спереди, у пушечного ствола, то еще как-нибудь. И на каждом фото я делал разные выражения лица, по крайней мере пытался, то задумчивое, то целеустремленное, то простое, с улыбкой. И два снимка вышли откровенно хулиганскими, на одном я, отставив ногу в сторону и запустив большие пальцы расслабленных рук за поясной ремень, с нагловатой усмешкой, как она и просила, смотрел чуть мимо объектива, а самолет был метрах в 30 за моей спиной, но зато влезал в фото полностью. А для другого мы с Мишкой крутили лопасти винта, но Марине нужно было, чтобы я расслабленно откинулся всей спиной на эту лопасть и также расслабленно смотрел куда-то вдаль. И у нас получилось, хоть и неудобно было, пришлось ящики подставлять. А потом пленка в фотоаппарате кончилась, и Марина недоуменно, словно чего-то испугавшись, посмотрела на меня. «Надо пойти», словно что-то кому-то пытаясь объяснить, сказала она, «доложиться». «Так мы и пойдем», уверенным командным голосом ответил я, «доложимся». «Но не сейчас, лейтенант-то ваш от замполита нашего так еще и не вылез, зачем им мешать? Люди, между прочим, серьезным делом заняты. А мы пока, чтобы нас весь полк не разглядывал, давай вот по этой полянке погуляем. Да ты мне про Москву расскажешь, хорошо? Я-то ведь не был ни разу, но очень хочется. А ты мне про Комсомольск». Оживилась она, тоже не была, и тоже хочется. «Пойдем». И мы пошли. Я первым, показывая дорогу, она за мной. Просто полянка там и в самом деле была красивая, небольшая, но очень уютная, с цветами и пышными деревьями. «А Комсомольск, чтобы ты знала, Марина», — заговорил я, не дожидаясь неловких уточнений, кто первым начнет, — «в очень странном месте построен, я такого больше и не видел нигде. Вот представь себе, стоит город на бильярдном столе, до того там все ровно, а вокруг сопки со всех сторон, и река с одного боку, между городом и сопками. И от этой ровности, когда осенью с Японского моря тайфуны приходят, там такие лужи на улицах образуются, самые большие на весь Советский Союз, мелкие, но здоровенные, метров по 50 каждая, а в реке по сезону красную рыбу ловит, кета называется. В городе так, стараются, кто умеет, а вот все деревни ниже и выше по течению Амура только за счет нее и живут. Китин 200-300 на год средней семье хватает, еще и собакам остается, больше это уже на продажу. Что еще, летом тепло, зимой дубак жуткий, так что зимой туда не езди, в сентябре езди, к свежей рыбе. Люди у нас там всякие попадаются, но хороших тоже много, все же не колымские прииски, хоть и похожи местами, говорят. Да, сам я деревенский, из села между Комсомольском и Хабаровском, вот, здорово. Не скажу, что выслушала она меня с горящими глазами, но с большим интересом, как будто примеривая мой рассказ на свои будущие путешествия. А сам город, какой он, так его строят еще, пожал я плечами, и то в основном заводы, потом видно будет. Но мне уже нравится. Проспекты разбили широкие, после войны их домами заполнит, наверное, хорошо будет. Все, теперь твоя очередь. Давай, про свою Москву мне расскажи. В каком районе родилась, в какой школе училась, и каким именно ветром тебя в фоторепортеры занесло? Так тебе про Москву или про меня? Засмеялась она, хитрый какой. Ну ладно, слушай. И Марина, потихоньку увлекаясь, начала мне рассказывать не про свой город, а про свою в нем жизнь. Я узнал про ее семью, живущую хоть и в коммунальной квартире, но зато в самом что ни на есть центре, и что мама у нее врач, а папа тоже врач, но больше наукой занимается. Про младших брата и сестру, про школу, про походы в театры и художественные галереи. Про то, что из-за этих походов она увлеклась искусством и поэтому, в отличие от своих младших, изменила докторской семейной династии, а у нее ведь и дедушка врач, и прадедушка тоже, да и прапрадедушка, говорят, деревенским лекарем был. И про то, что она подростком кинулась в живопись со всем возможным пылом, ведь в Москве для этого есть все возможности, но потом, повзрослев, поняла, что не вытягивает. Вот чутье на прекрасное у нее есть, Чужое оценить сумеет, но создать свое с нуля не очень получается. И тогда она, вдоволь посокрушавшись, также, с тем же пылом, кинулась в фотографию. Поступила в какой-то институт культуры на это дело, хотела было в кинооператоры во ВГИК, но не прошла, к сожалению. А вот теперь даже и довольна, что не прошла. Ты пойми, ведь фотография – это настоящее искусство. Горячилась она, убеждая меня в том, в чем я и так был уже с ней согласен, это запечатленное мгновение. И у меня получается его поймать. Я тебе не вру, получается. Это прорва работы, ведь столько еще не объято, столько не охвачено, столько всего все еще ждет, когда его сфотографируют. Люди, лица, события, города и реки. Я без дела вообще не сижу, как некоторые, ты их не знаешь, мои работы ценят, у меня их берут сразу, я уже и в «Комсомольской правде» печаталась, а уж фронтовых газет и не перечесть. Она говорила и говорила, а я слушал и слушал, все больше уверяясь в том, что это наша встреча, наверное, и есть самая большая удача в моей жизни. Я пока не знаю, каким именно образом, вот что именно я буду делать, но девушку эту я от себя не отпущу ни за что. Потому что если я это сделаю, то это будет не просто неудача, это будет полный провал, и корить себя за это я буду до конца жизни, до гроба. Всегда я к девушкам постепенно подходил, приглядывался сначала, примирялся, и до сегодняшнего дня не верил, что может быть вот так, с первого взгляда и навсегда. Она что-то жарко рассказывала, а я стоял и смотрел на нее, не разбирая слов. Мне хотелось подойти и обнять ее, потом зарыться лицом в ее волоса и просто начать дышать ею, и большего счастья себе в этой жизни я представить уже не мог. Она что-то такое разглядела, видимо, в моих глазах, потому что замолчала и вопросительно уставилась на меня. «Ты знаешь, Марина», улыбаясь, но очень убедительно и по-деловому сказал я, «а я буду тебе писать. Нельзя нам после такого разговора просто так расстаться. Адрес, кстати, уже знаю». «Ну, хорошо», немного растерявшись, но без тени неудовольствия ответила она, «если хочешь, то пиши». «А что такого в этом разговоре было, что нам нельзя расстаться?» «Нет, поговорили мы хорошо, с самого начала войны такого не было, но ведь...» «Стоп», прервал я ее, «начнем с того, что ты самого главного обо мне не знаешь, а я ведь в нашей эскадрилье штатный фотограф. Вон, видишь, тут я развернулся и рукой показал на свой самолет, ниже и сзади от кабины стрелка объектив фюзеляж утоплен, так что мы с тобой коллеги, а это не просто так. Вот и у кого мне еще совета спрашивать, как не у тебя?» «Да ладно», присмотрелась она, «точно, так мы и в самом деле коллеги, а я ведь видела, но спросить постеснялась, думала, что-то секретное. Покажешь, интересно же?» «Покажу», согласился я, «но давай сначала пойдем пообедаем, и не говори мне, что ты не хочешь. Ваш лейтенант у нашего замполита все еще сидит, самое время. Ты знаешь, я ведь всегда и везде отказываюсь», помедлила она, как бы ни звали. «На довольствие мы встать обычно не успеваем, а объедать людей совести не хватает, особенно в пехоте. Мы сухой паек с собой возим, так то в пехоте», горячо возразил я, «их и правда самих подкармливать надо, а у нас, смотри сама, никто не завтракает, и почти никто не обедает. Зато смотри, сколько всего привезли, а привезли на поле и в самом деле нормально так, только рановато почему-то, обычно это делали много позже. 3 здоровых бидона с чем-то, в одном из них точно был компот или кисель, бумажные кульки с нарезанным белым хлебом, и еще чего-то, я не разглядел через борт грузовика. Кое-кто из летчиков и стрелков подтянулся туда, но в основном они что-то пили из стаканов стоя, закусывая белым хлебом, из мисок ели только 2 или 3 человека, с Олегом во главе, этого не брало ничего. «У нас как заведено», — начал я, увлекая Марину за собой, «завтрак почти никто из летчиков не ест, но кому-то же он достается, верно? Обед тоже, сама видишь, поклюют вкусное, выпьют весь компот, да и все, но зато вечером...» Вечером прямо пир, тяпнут 100 грамм, и как давай махать ложками. Норма у нас летная, добавка без ограничений, так что никого ты не объешь. Тем более, я тебе свою пайку отдам, не чью-нибудь. Так ты что, голодным останешься? Даже остановилась она, не говори ерунды. Я всегда на обеде только компот пью, кусок в горло не лезет. В ее присутствии врать мне удавалось легко и свободно, а вдруг полет, ты только представь себе, как при отрицательной перегрузке свежесъеденные котлетки обратно просятся. Но если хочешь, Отъем чуть-чуть из миски, делов-то, а вот хочу. Засмеялась она, но только все равно неудобно будет, это же надо подходить, просить на виду у всех, может быть, тут посидим до печенья моего погрызем, у меня и морковный чай во фляжке есть. Так, сиди здесь, показал я ей на очень удачное место с сухим, широким бревнышком под кустом и плотной травкой перед ним, устраивайся поудобнее, сейчас все будет, есть что расстелить, она кивнула, полезла в свою планшетку и вытащила оттуда чистый носовой платок преизрядного размера, а я рванул в сторону столовского грузовика. В его кузове, слава богу, сидела низинка, разбитная вертихвостка и чемпионка дивизии по стрельбе глазами, а Наталья Ивановна, почтенная пожилая женщина. Язык у Зинки был без костей, на развлечения и громкие, на весь полк, выяснения и выспрашивания того, что ее заинтересовало, она была падкая, так что мне повезло. А еще мне повезло в том, что я до этого ни с кем из наших официанток да оружейниц не перемигивался, у них и своих воздыхателей хватало. Наталья Ивановна, подошел я к грузовику, здравствуйте, я к вашей милости, вот, хочу девушку накормить, но она стесняется, поможете, повкуснее бы нам чего-нибудь. Ох, Саша, да ради бога, схватилась за здоровенную железную миску повариха, принявшись накладывать туда гречневую кашу с мясом, а точнее сказать, выбирать из бидона в основном мясо пополам с кашей, а то ведь сердце кровью обливается. Чего-то вдруг, удивился я, принимая миску с горой гречневого мяса, миску с нарезанным белым хлебом и миску с салатом из мелко крошеной да измятой капусты. Так ведь ваши, ты только погляди на них, все как в воду опущенные. Пожаловалась она, не ест ведь никто, а мы наготовили. Говорят, что-то будет сегодня. Один ты да Олег, смотри, он кого-то из стрелков прямо заставил. Олег молодец, согласился я с ней, а про то, что будет, я и не знаю, Наталья Ивановна, да и не до этого мне. Я вижу, улыбнулась она, красивая какая, наши-то девки все плотные, не ущипнешь, а это, смотри ты, как тростиночка на ветру. Давай, неси уже и за третьим подходи, у нас сегодня кисель клюквенный, и сахара туда не пожалели. Одна нога здесь, пообещал я ей, разворачиваясь и крепко удерживая миски, другая там. Я рванул к Марине, не отвлекаясь ни на что, упасть сейчас бы было худшим из вариантов, но на обратном пути все же присмотрелся к тому, что сейчас творилось под деревьями лесополосы, а там воцарилось такое плотное напряжение, что хоть ножом его режь. Наш ведущий второй поры, Женя Винокуров, например, сидел и вроде бы читал газету, ага, вот только глаза его не шевелились, да и газету эту он держал вверх ногами, не замечая ничего. Остальные, кстати, были не лучше, и натужное веселье Олега в кругу стрелков помогало мало. И уж совсем плох стал Никитин, ведомый Димки Говорова. Он не сидел на месте, он маялся, ему было тяготно, он постоянно крутил головой, отмахиваясь от своего заботливого ведущего. Он все потирал ладонью сердце да прятал от Димки свои бегающие глаза. Странно, совсем еще недавно ведь нормальный был. Спасибо, Наталья Ивановна, резко выбросив из головы унылый личный состав, принял я в свои руки две литровые железные кружки с теплым киселем, два вареных яйца и маленький кубик сливочного масла, завернутый в провощенную бумажку. Вот спасибо так спасибо, кисель, это же самые лучшие. А чего это они все, так ведь, говорят, на полный радиус кого-то пошлют, поделилась она где-то услышанными словами, и как бы не всех, вот и маются ребята. Ну, может и пошлют, легкомысленно отмахнулся я, а может и не пошлют. Чего заранее переживать-то, лучше бы поели немного. Золотые слова твои, кивнула мне повариха, задраивая бидоны с горячим, вот только послушал бы их кто. Ладно, давай бегом беги к своей красавице, а то не успеешь еще. И то дело, я изобразил поклон и рванул к ждущей меня Марине. Она, кстати, успела художественно разложить миски на своем платочке, но есть и не думала начинать. Вот, смотри чего принес. Я шикарным жестом поставил перед ней железную кружку и все остальное, клюква в сахаре. Прямо настоящий десерт. Как тебе такое, а? Ой, и правда, принюхалась она, клюква. С довойны же не видела. А как сядем, на бревно? Нет, я быстро сбросил с себя свой кожаный реглан и постелил его на траву изнанкой вверх. Неудобно, тянуться далеко будет. Садись давай, стынет же. И мы с ней уселись по краям от накрытого носового платка. Причем так, чтобы кусты хоть немного заслонили нас от остальных. Напряжение напряжением, но в нашу сторону поглядывали. Ложка есть, спросил я ее, доставая свою дежурную, завернутую в газету из планшета. «Есть», засмеялась она, показав мне свою, «теперь всегда есть. А то я как-то в пехоте раз попросила, так мне один боец, молоденький такой, уставший насмерть, пропотевший насквозь, прямо из голенища сапога, из самой портянки достал мне ее и вручил, а сам улыбается, довольный такой. А ты чего? Эта пехотная страсть таскать ножи и ложки в сапогах была мне известна. Да и то сказать, в карманах мешается, если в сидр положить, так ведь его и потерять можно, а ложка должна быть с тобою всегда. А я взяла, улыбнулась ему и начала есть, пожала плечами Марина, как по-другому-то, пальцами только незаметно протерла, и все. Да только старшина сразу же у меня ее забрал и понес мыть, кипятком. И на бойца этого начал ругаться жутко, и все остальные тоже, пришлось мне его поцеловать потом. Жизненно оценил я ситуацию, пехота, она ведь такая, она ведь может одним ножом и людей, и сало с хлебом резать. И не факт, что после фашистов хорошо этот нож помоет. Но ты кушай, Марин, давай, не стесняйся, кушай. Знаешь, что? Неожиданно вдруг взбрыкнула она. Не рановато ли ты начал, милый друг? Я ошарашена, по-настоящему не понимая, в чем дело, замер, но после слов. Я тебе не маленькая, а ты мне не, до меня вдруг доперла и я прервал ее, не став дослушивать, кто я ей не. Стоп, вытянул я ладонь правой руки вперед. Да стой же, я понял, в чем дело. В слове кушай, да, она кивнула, не став продолжать, и я заторопился, но так ведь у нас, на Дальнем Востоке, это слово вполне себе нормальное. У нас там все кушают, а уж местные по деревням даже и не подозревают, что у вас, в Москве, с ним что-то не так, вот тебе честное комсомольское. Правда? Немного недоверчиво спросила Марина, тут же остыв, ой, как нехорошо получилось. Прости, Саша, пожалуйста, просто я устала уже от всех отбрыкиваться, вот и решила, что ты тоже начал ко мне подкатывать, да и еще так по-глупому. От тебя я это до того не ожидала услышать, что даже обиделась почему-то и расстроилась, никогда такого не было. У нас ведь кушают только маленькие дети, ну и еще глупенькие девочки. А мы ведь так с тобой хорошо разговаривали, а тут ты мне такой, кушай. И все стало как обычно бывает, ну я и обиделась почему-то сильно, как не знаю на кого. Проехали, улыбнулся ей я, очень всем этим почему-то довольный. Но ты это слово в свою тетрадку будущего путешественника занеси. Вот начнешь потом ездить по нашей необъятной, пригодится. Но ты начинай уже давай, начинай, а я тебе расскажу еще чего-нибудь такого же, хочешь? Она кивнула и без всякого жеманства принялась за еду. Видно было, что газетчики наши сидят на какой-нибудь сильно урезанной тыловой норме пищевого довольствия и хорошо так не доедают. Я же постарался собраться с мыслями. Нужно было не глупо шутить с перемигиваниями и двусмысленностями, как это обычно делают, нужно было рассказать что-то по-настоящему интересное, нужно было ее заинтересовать, вот поэтому мне и ничего, кроме дальневосточной экзотики, на ум не пришло. По правде говоря, настоящей экзотики в наших местах было маловато, там жили такие же люди, как и везде, но что-то я видел сам, что-то где-то слышал, а что-то собрался приукрасить прямо сейчас. Не будет же она проверять это, верно, но и безудержно врать тоже не следовало, не дай бог аукнуться ей мои россказни в будущем боком, а потому начал я с беспроигрышного варианта, с китайцев, сам я их практически не видел, но до революции, говорили, было их у нас много, и недоброй памяти хунхузы с набегами приходили, много горя они принесли, и торговцы спускались на лодках из Китая до самого Николаевска, меняя чай, рис и ткани на меха и редкие травы, да и просто народ оттуда валом валил в поисках лучшей жизни. Но потом, в революцию и в гражданскую войну, когда нам самим жрать стало нечего, большинство из них, ошалев от такого гостеприимства, подались обратно. Наши им в этом деле помогли, перекрыв за ними на глухой замок границу и всерьез начав бороться с опиумом, спиртоносами и прочими буржуазными элементами, а оставшихся согнали покомпактней, для пущего надзора. Колхоз «Кантонская коммуна» под Хабаровском, например, по большей части из китайцев и состоял, от кого-то они там у себя к нам убежали, от Чанкайши, вроде бы. И вот поэтому я и заливался соловьем, рассказывая ей о застольных привычках китайцев, и как именно ей надо будет себя вести, если в будущем каким-нибудь ветром занесет Марину к ним в гости. «Не врешь», всего лишь раз уточнила она, когда я что-то особенно разошелся, я ведь проверю, так и знай. Но я в этот момент, слава богу, не врал, хоть и трудно было в это поверить, и все равно, счел за лучшее переключиться на родное село. Рассказал ей про китовую путину на Амуре по осени, про то, что могу одной вареной китой и вареной картошкой хоть круглый год питаться, а вот осетриной уже не могу, переел я ее, воротит теперь. Да и то сказать, в один голодный год повезло бате, так мы месяца три только этой осетриной несчастной питались, вареной и жареной, тушеной и томленой, в пирогах и так, да кто ж такое выдержит-то. А год голодным был потому, что тайга тогда вокруг нас выгорела, это раз, а там, где не выгорела, там не урожай кедровых шишек был, это два, от этого ушло все зверье черт его знает куда, еще и Амур по осени разлился как никогда раньше, это три, то есть рыбу фиг поймаешь, вдобавок перебои случились с порохом, не было же еще централизованного снабжения, а китайцы к нам тогда уже не ходили, вот и взять этот порох было негде, одно к одному, в общем. Потом рассказал, как первый раз в жизни увидел самолет вблизи, и на этом моя жизнь определилась окончательно и бесповоротно, и как начал всерьез обдумывать побег из дома в Хабаровск, в школу гражданских пилотов, а потом раз и, как по заказу, под боком у нас начали строить новый город, да с авиазаводом, с настоящими аэропортом и аэроклубом, и как я рванул туда, не дожидаясь совершеннолетия. Как интересно, слушай, Марина сидела, мечтательно уставившись на меня, это же все сфотографировать можно и нужно. Какие твои годы, успокоил я ее, успеешь еще, а вот кисель остывает. Так, с кашей все. Девушка вручила мне миску, в которой оставалось примерно с четверть, да и то в основном мясо, больше не могу, больше уже во вред пойдет. И салат я весь съела, смотри, давай, принял я кашу, потому что у самого в животе уже немного поскуливало, да есть надо обязательно, выбрасывать нельзя. А ты вон, яичко пока скушай. Тьфу ты, господи прости, скушаю, Саша, скушаю. Марина рассмеялась, сверкнув мне белозубой улыбкой, ух ты, а если оно всмятку, тогда я его сейчас вот так. И она моим ножом отпилила этому яйцу верхушку, а я, увидев это, тут же постарался принять как можно более удивленный и недоуменный вид, хотя, если честно, мне даже и притворяться не пришлось. Марина снова хихикнула и, картинно подняв передо мной это яйцо срезанной частью вверх, черенком ложки пробила белок и вылила оттуда весь желток на ломоть уже чуть подсохшего, но все еще очень свежего белого хлеба. Ммм, даже закачалась она на месте, откусив и прожевав кусок, пусть без соли, но как же это вкусно, Саша. И белый хлеб, и яйца, и масло, все, ухожу в летчицы. А я ведь до войны, если бы ты знал, так любила яйца пашот на завтрак, мне мама иногда готовила, но второе есть не буду, давай делиться по-честному. Давай еще честнее, предложил я, мне белок, тебе желток, я его не люблю. Точно? Спросила она, тут же хватая второе, смотри. Точно-точно, соврал я, у нас, в деревне, их только вкрутую и едят. Так что бери, куш, да что со мной такое сегодня, ешь давай, в общем. Она без лишних слов схватила второе, а я сидел и, выковыривая ножом вареный белок из скорлупы, прятал глаза, не в силах удержать глупую, счастливую улыбку. «Спасибо тебе, Саша», — вдруг сказала она, когда мы уже добивали кисель, «за сегодняшний день спасибо, как будто бы и нет этой войны проклятой, как будто бы и не с нами она, а уж как мне хорошо», — ответил я, «лето, солнце, нежданный пикничок, самая красивая на свете девушка рядом, а если собрать все это вместе, то это и будет самое настоящее счастье, я ведь утром даже и представить себе не мог, что так получится». «Я тоже», — согласилась она, «но ты вот что, будешь в Москве, приглашаю в гости, адрес я тебе потом в письме напишу, ответный пир делать будем». Последние слова Марина произнесла со смешным грузинским акцентом. «Обязательно», — согласился я, «и напишу, и адрес узнаю, и в гости приеду, и, я ведь это серьезно, Марин, больше ни к кому, только к тебе». И я серьезно, решившись на что-то, ответила она, улыбаясь мне с напускной уверенностью в себе. «Очень-очень серьезно, Саша». И вот только я собрался ответить ей что-то хорошее, как вдруг от штабной землянки адъютант нашего КМСК завопил своим противным голосом во все свое мерзкое горло, а остальные дуболомы по цепочке подхватили, разнося его клич по всему летному полю. «Вторая эскадрилья, на КП полка, задачу ставить, черт!» Спохватился я и вскочил на ноги, меня, Марин, ты вот что, ты миски собери и вон к тому грузовику отнеси, хорошо, и вот еще что, Марин, тут я нагнулся и обнял ее, как смог, все еще сидевшую на траве и откинувшуюся назад, да быстро поцеловал в губы. Она не отстранилась, не закрыла глаза, поэтому пришлось мне отрываться от нее самому, но не отпустил, а сгреб в охапку и поставил на ноги. И вот еще что, Марин, я заговорил с ней как можно ласковее и при этом серьезней, ты дождись меня сегодня, ладно, тут недалеко и недолго, часа два с половиной самые большие, хорошо, ты меня дождись и я вернусь к тебе, вот увидишь. Она лишь медленно кивнула, а что там такое плескалось в ее больших синих глазах, я разглядеть уже не мог, потому что нагнулся, схватил свой реглан, да со всех ног кинулся в сторону капе. Глава 4. К Камеску я подбежал, несмотря ни на что, в числе первых. «Да шевелитесь вы!» — прикрикнул Воронцов на отставших, пока время есть. Отставшие наддали, и вот уже мы стояли в широком, плотном кругу, доставая из планшетов карты. «Значит, так, братья славяне», — жестким тоном начал Камеск, — «курорт закончился». С этого дня начинаем работать по-настоящему. Скоро весь полк каждый день вылетать начнет, но сегодня мы идем восьмеркой, и ты еще с нами. Тут он ткнул в меня пальцем, а я лишь с деловой готовностью кивнул. Я веду первую четверку, продолжил он, Агафонов, ты поведешь вторую. Вылет будет очень сложным, поэтому пары разбивать для тебя, Артемьев, не стану. Сам подберешь себе кого-нибудь, потом, из нового пополнения. Сейчас со мной пойдет пара Говорова. С Агафоновым пара Винокурова. Ты, комсорг, пойдешь с нами как инспектор по пилотированию, потому держись сзади или сбоку, да про фотоаппарат свой не забывай, у штабных на него вся надежда. Я снова кивнул, эту практику я знал, смысл ее был в том, чтобы следить за работой группы прямо во время полета, при этом поправлять молодых сразу на ходу, открытым текстом, точнее голосом, выручать их в сложной ситуации, приводить в чувство, если растерялись, а по возвращении домой проводить разбор полетов. На штатную должность инспектора ставили лучшего аса дивизии, но вот на таком уровне, эскадрильном, сгодился и я. А еще это говорило о том, что доверял мне мой КМСК очень серьезно. Ну, или чтобы было на кого ответственность повесить, а то задолбало, понимаешь. Вдруг не в шутку заорал Воронцов на оставшуюся без дела четверку. Вроде облетанные уже, вот что вы жметесь в воздухе друг к дружке, что вы лезете друг на друга, что вы болтаетесь в строю как цветок в проруби. Вчера соседи всем составом вылетали, так перемешались над целью, устроили там кашу, перепутались, стали налезать один на другого, и два самолета столкнулись. Один, хрен бы с ним, его не жалко, дурака, так ведь второй, которого он убил, штурман полка и герой, был. Камеск и правда сейчас оставил дома наши самые слабые пары, но злость его была мне не очень понятна. Хотя причин тому могло быть множество. Может, это знакомый его погиб, а может, сверху всем за это хвоста накрутили без жалости, наразбирая, и правым и виноватым, да потребовали предупредить подобное в дальнейшем, что, кстати, уже было больше похоже на правду. Значит, так, чуть успокоившись, продолжил Воронцов, цель на сегодня, аэродром транспортной и прочей среднебомбардировочной авиации, вроде бы, раньше мы о нем не знали, но партизаны маякнули. Сейчас отправили туда пару истребителей на разведку. Как только подтвердят, вылетаем. Если цель стоящая, если нам удастся разбить взлетную полосу, а это и есть наша главная задача, то за нами поднимут весь остальной полк, а может, что и всю дивизию, и дивизию Петликовых тоже. Ясно вам? Мы озадаченно кивнули, и он, оглядев нас, стал объяснять дальше. Но главная сложность в том, Камеск на этих словах вздохнул, что далековато они от нас, под 200 километров примерно. Хинкелюта, 111-му, черт бы его побрал, на эти 200 километров плюнуть и растереть, а вот нам тяжело будет. На этих словах Никитин, ведомый Димки Говорова, прямо почернел весь, до того ему стало невмоготу, но он сумел удержаться от горестного вздоха, не желая привлекать к себе чужое внимание. Странно, такую маяту я видел в первый раз, обычно-то ребята обижались, если их не брали, но всех за один стол не посадишь, особенно если он маленький. Карты достали, посмотрел на личный состав Воронцов, переходя к делу. Достали. Тут же отозвался Олег из-за моей спины. Ну тебе-то это зачем, скривился Камеск, а, товарищ. Олег, вот что ты там увидишь, сидя задом наперед, что это еще за клоунада? Мало ли, без тени смущения ответил ему мой стрелок. Вдруг что, черт с тобой, смирился Воронцов. Ладно, отмечайте себе, предположительное местонахождение цели, район где-то между деревнями Смирновка и Матвеевка, вот они, видите, он потыкал пальцем в свою карту и, убедившись, что мы точно поняли место, продолжил. Результатов фоторазведки ждать не будем, вылетаем сразу же, как только истребители найдут это место и по радио подтвердят. Наша задача – самим найти этот аэродром и разнести ему полосу, а также привести фотографии объекта. Поэтому пойдем с перегрузом, бомбы нам подвесили две по 250, с взрывателями мгновенного действия, но зато без РСов. Так что порядок действий будет такой: ищем цель, вытягиваемся, с пологого пикирования заходим на нее вдоль полосы и работаем по очереди. Моя четверка кидает бомбы туда же, куда и я, четверка Агафонова равняется по нему. Ты, Артемьев, смотри сам по нашему результату, ты на цель заходишь последним. Сразу не уходим, будет как минимум два захода, посмотрим по противодействию, но из пушек и пулеметов их тоже хорошо бы было причесать. Но ты, Артемьев, во второй заход с нами не ходи, ты сразу фото делай, ясно, а мы их отвлечем хоть немного. А если там будет две полосы, с сомнением спросил у него Олег, что тогда? Партизаны говорят, одна, в тон ему, с тем же сомнением в голосе сказал Воронцов, отвечая Олегу, как равному. Конечно, любым другим стрелком наш КМСК за такие вопросы тут же задницу бы себе вытер, но они знали друг друга давно, да и не воспринимал Воронцов серьезно это его разжалование в рядовые, вроде бы, зато капитальное, говорят, и полностью с железным настилом, и запасная есть, грунтовая, но она сейчас подтоплена, поэтому не используется, тоже вроде бы, но, сам понимаешь, это ж партизаны, вот что они в нашем деле шарят, так что там может быть все, что угодно, поэтому ты, Агафонов, не спеши, понял, и ты, Артемьев, смотри во все глаза. Я кивнул, Агафонов тоже, и КМСК вывалил на нас двоих свое раздражение начальством, и полный бардак же, там, тут он ткнул пальцем вверх, еще вчера нас всех хотели туда загнать, с пикировщиками вместе, но ведь неизвестно же ничего, с партизан-то взятки гладки, а наверху-то прям горит, давно без дела, мол, сидят, но хватило ума понять, что будет как в начале войны, 18 аэропланов однажды ушло, назад не вернулся ни один, а спросить, что с ними случилось, ни у кого, да еще соседи помогли этим своим столкновением, так что воевать будем пусть и немножечко, но по уму, хотя и не наша эта задача, так далеко ходить. Да, за всех ответил ему Олег, прямо как в 41-м, тогда любили такие приказы отдавать, всеми самолетами вылетать и бить врага в таком-то районе, а дальше трава не расти, куда, чего, сами найдете, что, прям подождать немного нельзя, вот придут истребители, сразу все ясно станет, что там и как, а если не придут, что тогда, срезал его вопросом Воронцов и вдруг не просто показал пальцем в небо, как только что, а прямо-таки вытянул руку вверх, намекая этим на уровень обеспокоенного немецким аэродромом начальства, там, Олежа, сегодня ясно сказали, предоставить к часу дня результаты и фотоконтроль, вот мы с тобой их и предоставим, понятно, истребительное прикрытие будет, мой стрелок лишь согласно кивнул на это объяснение, мол, ничего другого он и не ожидал, будет, кивнул ему Воронцов, как же без него, только далеко ведь, мать-перемать, до цели доведут, над ней покрутится, а потом все что угодно может быть, на обратном пути я бы на них не рассчитывал, у немцев ведь и своих истребителей хватает, устроит собачью свалку, навалится скопом, не до нас им будет, да и погода гляди какая, видимость миллион на миллион, как по заказу, блин, так что взлетаем парами, быстренько собираемся над аэродромом и чешем к точке встречи с маленькими, а там я поведу, скажите пожалуйста, меня мягко отодвинули в сторону, и из-за моего плеча выбрался тот самый очкастый лейтенант, что с Мариной прилетел. Сказать, что мы все удивились, это ничего не сказать, но я обернулся и, как будто этого мало, увидел ее саму, запыхавшуюся, поправляющую сбившуюся от быстрого бега пилотку, метрах в пяти от нашего круга, да еще и поспешающего к нам злобного замполита, который не успел. А ну пошли отсюда к чертовой матери. Побагровев, заорал на них Воронцов оба. Шел вон, рожа очкастая, и девку свою забери. Да кто вообще бабу на поле перед вылетом пустил, а? У кого ума хватило? Ты, Николаич, что ли? Ну спасибо, ну удружил. С этими, полными яда словами, Камэск чуть поклонился подбежавшему замполиту, не сводя с него злобного взгляда. У Марины, еще не привыкшей к подобному обращению, мгновенно брызнули слезы, и она вцепилась в меня глазами, мол, как это так и за что, нельзя же так с людьми, но я лишь покачал головой и отвел взгляд, а на душе стало до того погано, что и не передать. Только-только корчил из себя перед девушкой рыцаря без страха и упрека, все перья свои распушил, пикник на траве устроил, целоваться лез, планы строил, а теперь не то, что не решаюсь хоть словом ее подбодрить, просто не хочу, до того это все глупо, глупо, глупо и не ко времени. По самолетам. Прервала мои душевные терзания команда Камэска, через 10 минут выруливаем. Я обернулся было, но Марина, заметив это, резко отвернулась от меня, да так, что ее взметнувшиеся волосы снова полыхнули огнем. Обида, видимо, была сильной. Сделать что-нибудь было уже нельзя, и я, засовывая карту в планшет, рванул вслед за Олегом к своему самолету. Он, кстати, ни словом, ни взглядом не отреагировал на эту ситуацию. Молодец, товарищ старший лейтенант. Тут же поймал меня на нашей стоянке Мишка, самолет к боевому вылету готов. Мотор работает исправно, горючее заправлено полностью. Подвешены две бомбы по 250 килограммов, взрыватели мгновенного действия. Боекомплект пушек и пулеметов полный, РС нет, докладывает механик самолета младший сержант Веденеев. Спасибо, ответил ему я и пошел вокруг ила с предполетным осмотром вместе с Олегом. Так, струбцинки с алеронов сняты, колеса накачаны одинаково, амортизаторы осажены тоже одинаково. Внимательно осмотрел подвеску бомб, кок винта и сам винт, лючки на капоте и контрольную шпильку на крышке переднего люка, трубку пита, хвостовое оперение и костыль. Олег шел за мной, повторяя все мои действия, и когда я потянулся расписываться в журнале, одобрительно кивнул головой. «Помоги», — попросил я Мишку, накидывая на себя парашют и, застегнувшись с его помощью, полез в кабину. Уселся поудобнее, поставил ноги на педали сразу, пристегнулся плечевыми и поясными ремнями, воткнул вилку шлемофона в гнездо радиостанции и, зажав его барашками, погнал предполетный осмотр кабины слева направо. Все было в норме, приборы молчали, двигатель-то еще не был запущен, хотя аккумулятор я включил, проверил звуковую и световую связь со стрелком, да посмотрел на склонившегося надо мной Мишку. Он, чуть застеснявшись, показал мне на эсбр, электрический бомбосбрасыватель, и сказал, бомбы будут сбрасываться по две, но вы уж, товарищ старший лейтенант, тут же и механически дергайте, а то мало ли что, вдруг одна отцепится, вторая нет, обязательно. Уверил его я, и тут же по радио прозвучала команда к запуску. Мишка помог мне запустить двигатель и спрыгнул на землю. Я внимательно прислушался к реву мотора, но ничего лишнего в нем не было, так что оставалось только спросить у Олега, готов ли он, да начинать выруливать, потому что наши уже все начали. Мы, все 9 самолетов, выстроились на старте друг за другом попарно, в порядке очередности, я последним. Также по очереди доложились о готовности и замерли в томительном ожидании команды. «Взлетаем!» Наконец раздался в шлемофоне голос Воронцова, первая пара дала по газам, а я потянулся закрыть фонарь и вдруг увидел справа от себя бегущую к нам Марину. Она остановилась метрах в 15 от самолета и принялась оттуда махать нам, что-то крича мне при этом. «Черт, черт, черт, вот что за дура московская!» Голос Олега в наушниках был спокоен и злобен. Она бы еще с пустым ведром сюда прибежала. Я в приметы не верю, но это уже через край. Командир, ты в своем уме? Я промолчал, не став отвечать, да и что я мог ему ответить, а внутри меня все ёкнуло, да в глубине живота поселился липкий холодок. Я вдруг, как будто это было только что, припомнил и свой сон про черную собаку, и утреннее бритье, и поездку на грузовике до КП, и все свои фото тоже. И как-то все это вместе сложилось так, одно к одному, что накатила какая-то мгновенная черная безнадега, а в голову полезло мерзкое предчувствие чего-то плохого там, впереди. Но я нашел в себе силы помахать Марине в ответ, улыбнулся ей во все зубы так, чтобы она это увидела, а потом ее за руку потащил в сторону подскочивший к ней Мишка. Он кричал ей что-то в лицо и волок за собой без жалости, и я, в который раз уже вздохнув, снова отвернулся от нее, да что ж такое сегодня. Последняя передо мной пара пошла на взлет, Я дал им оторваться, записал время вылета в планшет и дал газу сам, а все эти предчувствия тут же вылетели у меня из головы, работать надо, некогда. Единственный плюс, что хотя бы Воронцов этого не видел, суеверный наш, пусть это будет только на моей совести. Потом мы быстро собрались в кругу над аэродромом и пошли на запад двумя четверками, одна за другой, я последним. Пока шли, я внимательно следил за молодыми, помня свои обязанности, но ничего нового не увидел, повадки каждого я уже знал. Ну, разве что Никитин болтался в строю чуть больше обычного, но поправлять его по радиоголосам было еще нельзя, нужно было соблюдать радиомолчание, это уже потом, рядом с целью или по пути домой. Над линией фронта к нам прицепилась четверка маленьких и все вместе мы пошли дальше на запад. Воронцов, ради хоть какой-то скрытности, вел нас метрах на 50 высоты. Опускаться ниже было уже опасно, стоило учитывать и перегруз, и умение молодых, а яки начали нарезать свои зигзаги чуть выше. Вот на обратном пути мы будем улепетывать на настоящем бреющем, метрах на 10-20 от земли, кто во что горазд. Будем к ней прижиматься как к родной, хотя и не дай бог, конечно, но спокойно уйти нам вряд ли дадут, стоило смотреть на вещи трезво. Под крылом уже начали мелькать еще не обезображенные предстоящими боями места, зазеленел лес, успевший оправиться от пожаров 41-го года, появились озерца, да и вообще местность чем дальше, тем больше, начинала походить на болотистую. Может и не врали партизаны, нас пока не обстреливали, хотя немцев я видел, но они просто не успевали. Да и как тут успеешь, на такой-то высоте? Воронцов же тащил группу не просто так, по прямой, он вел нашу девятку ломаным маршрутом, избегая дорог и населенных пунктов, и дай бог, чтобы это нам помогло. Я вполне себе ориентировался на местности и понимал, что он делает. Тело управляло самолетом на автомате само, позволяя мне и следить за воздухом, и ловить ориентиры на земле, делая отметки на карте. Судя по всему, Воронцов решил обойти цель и зайти на нее немного южнее, чтобы ярко сверкавшее солнце хоть немного, но мешало немецким наблюдателям и зенитчикам. Ну и еще чтобы хоть чуть-чуть неожиданности добавить, мы и правда зашли во вражеский тыл километров на 10 дальше предполагаемого района и, развернувшись над глухим лесом, начали пологий набор высоты. КМСК перед вылетом сориентировали по точному месту, найденному истребителями, и он вел нас прямо и уверенно, по прямой, не кидая свою машину в змейку, как делали тогда, когда требовалось что-то точно рассмотреть или найти. Но на 2 километрах высоты я и сам увидел чужой аэродром. Это была какая-то вытянутая, здоровая, сухая и высокая проплешина между чахлым лесом и болотами, к которой тянулось несколько незначительных полевых дорог от близлежащей железнодорожной станции в Матвеевке. Замаскирован аэродром был здорово, не хуже нашего, но куда ты спрячешь взлетную полосу, тем более такую, очень четко выделявшуюся на общем фоне своей однородностью, там и правда было что-то похожее на железный настил, и полоса эта была очень длинной, вполне подходящей для юнкерсов 88-х, а им для разбега требовалось почти 2 километра, в отличие от хинкелей, о которых сокрушался Воронцов, эти-то могли взлететь из огрызков 4 раза меньше. Зашли мы очень удачно, полоса виднелась перпендикулярно нашему курсу, километра на 1,5-2 правее, так что можно было, подойдя к ее западному торцу, с правого крена войти в пологое пикирование точно вдоль нее, как на посадке. «Растягиваемся», — прозвучал в наушниках голос Воронцова. «Я бью первый от середины и дальше, а Агафонов от середины и ближе». Начали. И он, увеличив скорость, повел свою четверку на сближение к проснувшемуся немецкому аэродрому. Агафонов чуть придержал своих, а я полез выше, тут же оторвавшись ото всех разом. С земли уже хлестали по нам разноцветные трассы малокалиберной зенитной артиллерии, много и в разнобой, да кое-где вспухли первые черные облачка разрывов снарядов немецких 88-миллиметровок. Ахтахт, так их называли сами немцы, и это было очень серьезно. Настолько серьезно, что истребители сопровождения тут же рванули вверх и в стороны, а я затеял глубокие, с перегрузками, противозенитные маневры, и мне оставалось надеяться только на собственное умение, на удачу, да еще на то, что Олег хорошо там привязан и не вылетит.